«Немедленно приходи, дорогой», — приказал Кендрик. «Мне нужно с тобой поговорить. И главное, ничего не предпринимай, пока мы не поговорим». «Не предпринимать? Чего не предпринимать?» — спросил Луи. «Сегодня ведь воскресенье». Кендрик понял, что тот не видел передачи. «Быстрее!» Он положил трубку. Криспин Грег выключил телевизор. 200 тысяч! Глаза у него сощурились. Он совершил опасную ошибку, убив эту маленькую шлюху. Кто в курсе? Только мать и Рейнольдс. Мать? Единственное, что ее интересовало, это положение в обществе. Рейнольдс? Да, этот может предать. Этот законченный алкоголик бегом побежит за наградой. Криспин некоторое время сидел в задумчивости, теребя кинжальчик. Затем он поднялся. Стараясь не производить шума, он вышел и оказался на лестничной площадке. Прислушался. Рейнольдс мыл посуду в кухне. Криспин бесшумно спустился по лестнице, подошел к двери его комнаты, открыл ее и вошел. От запаха виски он скривился. Окно выходило в сад и было защищено решеткой. Так как комнаты были на первом этаже, Амелия настояла, чтобы все окна были забраны решетками. Увидев телефон, он нажал рубин и воспользовался выскочившим лезвием, чтобы обрезать провода. Потом он подошел к двери, вытащил ключ из замочной скважины и вышел в коридор, закрыв за собой дверь. В середине коридора была кладовая. Он вошел в нее и оставил дверь слегка приоткрытой. Криси, глухонемая, тоже видела передачу Хэмилтона. Она ничего не знала об убийствах, о которых говорил Хэмилтон, и ее не интересовали местные новости. На нее большое впечатление произвела сумма в 200 тысяч долларов. Что бы она сделала с такой суммой? Воскресенье было ее выходной. Она в 7 часов пошла в церковь, а сейчас намеревалась смотреть телевизор. Зная привычки Рейнольдса, она ожидала, когда он выйдет из кухни. Ей хотелось пойти туда и взять остатки от курицы. Продолжая думать о том, что бы она сделала с такими деньгами, Криси открыла дверь своей комнаты и сразу же прикрыла ее. Через щель она видела, как Криспин вытащил ключ из двери Рейнольдса и потом вошел в кладовую. Через несколько минут Рейнольдс вышел из кухни, прошел по коридору, вошел в свою комнату и закрыл дверь. Криси видела, как из кладовой вышел Криспин, осторожно вставил ключ в замочную скважину двери Рейнольдса, повернул его, затем вытащил и спрятал в карман. Потом по коридору он направился в комнату матери. Рейнольдс налил большую порцию виски и сел. 200 тысяч. Он позвонит в полицию. У него есть все доказательства, которые им нужны. Жуткие картины на стенах. Пепел сожженной одежды, на которой была кровь. Он был уверен, что полиция найдет следы, указывающие на присутствие крови в пепле. Он заглянул в топку и видел, что пуговицы остались целы. Только закоптились. Чего же он ждет? Нужно немедленно позвонить. Хэмилтон сказал, что все сведения будут использованы строго секретно. А когда он получит награду, ему будет в высшей степени наплевать на то, что может сказать мадам Грег. Он выпил и почувствовал себя полным решимости. Рейнольдс поднялся и, слегка покачиваясь, подошел к телефону. Снял трубку. Он хотел набрать номер центрального комиссариата. Несмотря на то, что был пьян, он понял, что сигнала не было. Он несколько раз нажал на рычаг, но телефон молчал. Такое случалось время от времени. Когда мадам Грег однажды поручила ему заявить, что телефон не работает, на станции ответили, что линия загружена, и через некоторое время связь будет восстановлена. Он колебался, затем налил себе еще виски. Посмотрел на часы. 10:38. Время еще было. Сила привычки заставила его подумать о том, что он подаст мадам Грег на обед. Что можно сделать? Через несколько дней у него будет 200 тысяч долларов, и он пошлет старуху ко всем чертям. Он засмеялся, выпил виски и упал на пол. «Нет», — думал он, — «она слишком любит поесть. Он будет верным ей до последней минуты. Он приготовит ей хороший обед. Она любит поджаренное куриное мясо, и он ей его приготовит». Протянув руку к трубке, он увидел, что провода обрезаны. По нему пробежала ледяная дрожь. Он поднялся и проковылял к двери. Повернув ручку, обнаружил, что она заперта. Сидя в кресле, толстая Амелия была во власти ужасных мыслей. Карин Стернвуд. Она раньше часто бывала с мужем на обедах, устраиваемых в резиденции Стернвудов, и видела там Карин. «Боже мой!» — думала она с отчаянием. «Почему Криспин выбрал именно ее в качестве жертвы? Если узнают правду, для нее это будет конец. Стернвуд будет безжалостен. Он заставит ее покинуть Парадис-Сити. А это вознаграждение в 200 тысяч». Она была уверена, что этот алкоголик Рейнольдс предаст. Амелия услышала, как открывается дверь. В комнату вошел сын. «У тебя задумчивый вид, мать», — сказал он. Увидев его, она задрожала, и ее жирные руки сжались в кулаки. Он сел в кресло, поигрывая кинжальчиком. «Я убежден, что тебя волнует та же проблема, что и меня. Нужно заняться Рейнольдсом. Мне жаль, так как я знаю, что он нужен тебе, но его слишком привлекает награда». Амелия хотела ответить, но не смогла произнести ни слова. «Не трепыхайся, мать. Позволь мне сделать все самому. Это для нас обоих, но так уж получилось». Амелия, наконец, с трудом произнесла. «Криспин, что ты хочешь сказать?» Он улыбнулся. «Я хочу заняться Рейнольдсом. В конце концов, почему бы нет? Он старый алкоголик, и ты единственная, кто о нем пожалеет». Амелия смотрела на него с ужасом. «Ты им займешься?» «Послушай, мать, пожалуйста, не будь идиоткой». Его хрипловатый голос вновь заставил ее вздрогнуть. «Ты прекрасно знаешь, что я имею в виду». Амелия наклонилась вперед, умоляюще сложив руки. «Прошу, мой мальчик», — сказала она. «Я твоя мать, я тебя люблю. Умоляю, выслушай меня. Ты прекрасно знаешь, что ты болен. Прошу тебя, обратись к врачу. Доктор Резен может тебе помочь. Я уверена. Прошу тебя, доверься ему».